Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Пазней у гэтай гадзіне перадача «Свабода ў турмах», а таксама агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А пачынае гэтую гадзіну «Праскі акцэнт». Які плён будуць мець менскія пагадненні па Украіне, падпісаныя на гэтым тыдні? Ці зменяць яны стасункі Расіі з Захадам? І як правядзенне гэтак званага нармандскага саміту ў Менску паўплывае на адносіны паміж Менскам і Брусэлем? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Інстытуту ўкраінскай палітыкі Косць Бандарэнка, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дырэктар даследчых праграм Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Новыя менскія пагадненні, заключаныя пасля шматгадзінных перамоваў беларускай сталіцы, па сутнасці мала чым адрозніваюцца паводле зместу ад менскіх жа пагадненняў, дасягнутых у верасні летась. Дык які плён далі гэтыя шматгадзінныя перамовы, што яны ўласна змянілі і ці могуць гэтыя новыя дамоўленасці хоць неяк змяніць сітуацыю? Дзяніс, як вы мяркуеце? Я па шчырасці думаю, што адрозніваюцца яны досыць істотна. Гэтыя два дакументы, якія былі прынятыя і ўвосень, і зараз у Менску, і у прыватнасці яны адрозніваюцца тым, што ў гэтым 11 пунктам, то бок у цяперашнім дакументе прапісана патрабаванне канстытуцыйнай рэформы, фактычнай аўтаноміі для гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў, ёсць патрабаванне прыняцця не часовага, а ўжо сталага закону пра статус гэтых асобных рэгіёнаў Донбаса. І вось, в прынцыпе, гэта асноўны такі вынік перамоваў. І калі паўжартам так казаць, то я думаю, што некалькі гадзін якраз такі узгадняліся вось гэтыя фармулёўкі 9-11 пунктаў, то бок пра дзяржаўную мяжу і пра канстытуцыйную рэформу, а ўсе астатнія там 10 гадзінаў удзельнікі перамоваў вырашалі, якім чынам захоўваць твар Парашэнку, каб ён, у прынцыпе, мог уехаць в Украіну. Про тое, ці будуць выконвацца гэтыя пагадненні, тут ужо ніхто не ведае, пытанні мэтаў бакоў, іх можна там рэканструяваць, але, ну, калі глядзець па папярэдніх дамоўленасцях, то можна сказаць, што ёсць вялікая верагоднасць таго, што гэтыя дамоўленасці таксама не будуць выконвацца. Константин, а як вы ацэньваеце гэтыя дамоўленасці, як ацэньваеце магчымасць іх, так бы мовіць, імплементацыі, рэалізацыі? Вось некаторыя звяртаюць увагу на такія моманты, на тое, што, па-першае, ніякага механізму, скажам так, ваеннага перамір'я няма, ну, там ёсць місія АБСЕ, ну, місія АБСЕ, як бы, не тая магутная сіла, якая можа, як бы, кантраляваць і ці усталёўваць перамір'я. Скажам, той же момант сацыяльных выплатаў Києва Донбасу, аднаўлення, это як бы аднесена да пытання перамоваў паміж бакамі. Мясцовыя выбары па ўкраінскім заканадаўстве, але ізноў жа, гэта павінны перамовы. Нарэшце, кантроль над мяжой, ізноў жа, перамовы паміж Києвам і ДНР, ЛНР. Так вось, як это будзе працаваць, система, калі яна будзе працаваць? Да, действительно, вы правы. Это соглашение, нет механизма гарантии, нет механизма, который бы предвидел некое доверие к сторон друг к другу и некую имплементацию тех или иных положений. Во многом это соглашение декларативно. Действительно, необходимы еще дополнительные переговоры между Киевом, Донецком, Киевом, Луганском, наверное, между Киевом, Москвой, наверное, между Москвой и Вашингтоном. То есть целый комплекс переговоров, которые предусмотрены этим соглашением. Без этих переговоров невозможно полноценное воплощение соглашения. Но для меня очевидно несколько моментов, которые определяют, что это соглашение действительно является важным. Во-первых, даже если на короткое время, даже если оно окажется нарушенным, но все-таки на короткое время, и будем надеяться, что на долгое время все-таки устанавливается перемирие и прекращают рваться снаряды. Будем на это надеяться, что с нуля часов 15 февраля наконец-то жители Донецка, Луганска, жители многих городов, сел, поселков в этом регионе смогут уснуть спокойно, наконец. Потому как сейчас уже количество жертв этого конфликта уже превышает за короткое сравнительно время превышает количество жертв войны в Афганистане за 10 лет. Что касается второго момента, это то, что действительно в этом соглашении Украина взяла на себя обязательство внести изменения в Конституцию. Я считаю, что вообще Украине нужна новая Конституция. Эта новая Конституция созрела уже давно. Еще при президенте Януковиче была создана Конституционная Ассамблея, и Украине действительно нужна более сбалансированная, менее противоречивая Конституция. Конституция, которая бы давала возможность работать, а не конкурировать, имеется в виду ветвям власти и регионам. Конституция, которая бы привела бы к реальной децентрализации власти в стране. И только таким образом можно решать вопросы. Конституция должна стать своеобразным гарантом того, что соглашение будет выполняться во всех пунктах. Аркадь, а як вы оцениваете гэтые пагадненні? Ці не атрымліваецца так, што ўсё, што яны робяць, это просто спыняюць агонь? Невядома на які час, магчыма, баявыя дзеянні аднавяцца, я не ведаю, праз тыдзень, праз два тыдні, бо ўсё астатняе яно, ну, недастаткова дакладна прапісанае. Я, честно говоря, больше скажу, я вообще не уверен в том, что эти соглашения приведут к прекращению огня. Потому что если бы стороны хотели прекратить огонь и были к этому готовы, это можно было бы сделать в течение 10-12 часов. Вот та идея, что для чего-то нужны 2,5 суток, она может быть объяснима только одним, а именно тем, что сепаратисты хотели все-таки еще отодвинуть линию фронта как бы в свою пользу, закончить наступательные операции успешно под Дебальцево. То есть есть впечатление, что люди как бы недовоевали. Поэтому я тоже достаточно скептично отношусь, скептически к этому соглашению. Надежды у меня определенные есть. Но они связаны не с текстом соглашения как таковым. Текст соглашения уже коллеги объяснили, по-моему, достаточно понятно. Это соглашение значительно менее выгодно Украине, чем соглашение Минск-1, потому что обязательств на Украину повесили здесь достаточно много, а выигрыши ее просматриваются с трудом, за исключением, собственно, то, о чем мы говорим, прекращение огня. И поэтому, скорее всего, выполняться нормально оно, конечно же, не будет ни в политической части, в том, что касается и внутриполитического урегулирования, и международно-политического урегулирования. Но я хочу обратить внимание вот на что. Поменялся контекст. Это соглашение заключено совершенно в другом контексте, чем те, которые подписывались 5 месяцев назад. Потому что, во-первых, сегодня Украина не потерпела военного разгрома. Да, мы понимаем, что сегодня они воевали не с регулярными российскими частями в основном, об этом даже говорил украинский генштаб, а все-таки с натренированными, обученными и оснащенными ополченцами. Но факт остается фактом. Линия фронта нигде не рухнула, и это доказывает, что изменения в украинском военном механизме идут в положительную сторону, а дальше они только будут нарастать и усиливаться, потому что я фактически не представляю себе, что в нынешних условиях не будет проходить наращивание военных возможностей, мобилизация, тренировка и так далее. Второй фактор – это то, что сегодня российская экономика находится совсем не в том положении, в котором она находилась 5 месяцев назад. И сочетание здесь очень простое. Не случайно в один день с Минскими соглашениями МВФ объявила о масштабных планах экономической поддержки Украины. Понятно, что в экономическом смысле Запад не даст Украине развалиться, а вот что будет с Россией – не очень понятно. И третье – сегодня Запад гораздо более консолидирован, чем 5 месяцев назад. Тогда как бы задача была вот подписать что-то, закрыть это досье, забыть о нем, заморозить конфликт. Сегодня понятно, что, в общем, заморозить не получается, что нужно решать. Нужно разрешение, а не заморозка. И, значит, мы видели и гораздо более консолидированную позицию ЕС по поводу санкций, которая сохранилась. Уже были заявления Меркель после договоренности, что санкции и санкционное давление будет продолжаться. И главная вся дискуссия о возможных поставках Украине американских вооружений. Это показывает, что отношение действительно к договорам, оно гораздо более серьезное. Иллюзий никто никаких не строит. давление на Россию продолжится, новый всплеск боевых действий, возможно, не принесет никаких принципиально новых политических выигрышей. И поэтому я немножко более не оптимистичен, но с большей надеждой смотрю на то, что мы имеем сегодня. Но, конечно, скепсис у меня все равно превалирует. Аркадий, а вот вы уже почали говорить про то, какие наступства будут иметь Минские погоднения для стосунков России с Заходом в целом, России с Европейским связом. Ну вот вы кажете, что как бы яны зараз одиные, нема суперечности, но як же нема, все вось бачать спречки, скажем, на Мюнхенской конференции помеж Меркель и Маккейном, демарш Греции, может быть, не настолько, так бы мовить, и консолидованные позиции, навод внутри Евразвязу, не кажучи уже об Брюсселе и Вашингтоне. И все ж таки, вот это мирное погоднение, на ваш погляд, яны, как бы, могут привести к некой, скажем, змене стосунков помеж Россией и Заходом? Я не сказал, что нет противоречий. Я именно сказал, что позиция более консолидированная. И я как бы на этом стою, потому что мы видели заявление, значит, в сентябре месяце была вообще дискуссия после Минска, вводить ли новые санкции или не вводить. В январе месяце госпожа Могерини распространяла документы о том, что в отношениях с Россией нужно возвращаться к бизнесу как обычно. Ничего этого сегодня нет. Это вот январская эскалация, она привела к обратным результатам. Есть, конечно, Греция, которая, ну, я думаю, что все-таки ничего ветировать не будет, потому что не в том она положении, не тот у нее дипломатический капитал. Поэтому я думаю, что как бы есть два уровня. Есть уровень, собственно, прагматично-тактический. Какие санкции, какие списки, когда вводить или не вводить, когда снимать. Эти вещи будут дебатироваться. И так или иначе, наверное, в зависимости от прогресса в выполнении соглашения, если он будет, эти вещи Европейский Союз может реагировать, идя навстречу Москве. Но в стратегическом плане ничего не изменилось, доверие не восстановлено. Еще раз, Меркель говорит о том, что нет иллюзий. Шок был достаточно большим. Все понимают, что кризис, как теперь принято говорить, не в Украине, да, и не украинский кризис, а кризис вокруг Украины, кризис в связи с Украиной. Вот такое восприятие, такая парадигма, она останется, она никуда не денется, даже если будут и лоббисты, как всегда, и будет определенное использование России тех дипломатических рычагов, которые у нее есть. Здесь есть просто целый ряд, опять-таки, соображений, потому что доверие подорвано. Опять-таки, то, что происходит в российской экономике, в течение достаточно обозримого периода подорвет тот вот интерес лоббистский, денег просто меньше будет, который был и который использовался. Все эти разговоры о том, что новое открытие российских рынков может там якобы спасти европейскую экономику, ну, к ним, честно говоря, серьезные люди уже не прислушиваются, потому что это просто не так. Поэтому я думаю, что системный конфликт между Россией и Западом, он сохранится. Вы слухаете передачу «Пражскі акценты», якой бяруць удзел дырэктар Інстытуту украінскай палітыкі Косць Бандарэнка, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў і дырэктар даследчых праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мушас. Вядзе перадачу Юры Дракахрус. Дзяніс, а як вы лічыце, вось гэтыя мінскія пагадненні, яны ўмацуюць кансалідаванасць Захаду, прычым незалежна ад таго, як бы будуць яны мець плён, не будуць яны мець плён, і які ваш прагноз стасункаў Расіі з Захадам? Я не думаю, што тут якраз такі мінскія вось гэтыя апошнія пагадненні некім чынам паўплываюць на адносіны паміж Расіяй і Захадам. Канешне, яны так былі больш-менш пазітыўна прынятыя і ў Европейском Союзе, вот, и Европейский Союз пока что отклал введение неких додатковых санкций супроти России, и излученные Штаты так само выказались вот таким позитивным досить ключи с надеей на то, что мирный процесс далее будет разгортываться. Але, как вот Аркадий уже правильно вельми сказал, что довер, и он не то, что подорванный, его просто там уже нема никакого довера после того, как там и Путин несколько раз ухлусил, и то, что открытая идея поддержка сепаратистов с российского боку. И тут как раз таки Захад, вот процесс консолидации Захада, и он не такие там одномоментные подчас неких таких подеев, а он протягивался все эти полгоды. И сегодня на самом речь краины Захода, они будут такие згуртаваные супроти России, они больше критично ставятся до России. У них есть история поспеху совместных деяний. Ось я маю на увазе санкции супроти России. Тому ситуация зараз находится у отношениях помеж Россией и Заходом. Легкая, как это называется, холодная война. И такие отношения будут протягиваться до той поры, пока не будет напрацеванная такая критичная масса меров по умацеванию довера. Скажем, коли будут выконываться минские погоднения, коли Россия сделает некие такие жесты, которые на Заходе будут восприняты как раз таки как жесты доброй воли, и жесты по урегулированию этого конфликта вокруг Украины, то тогда саправды отношения могут полепшиться, а покуль что только дякуючи этим минским погоднениям, я широко кажу, что не подбачу некого критичного зруху у этих стосунках. Константин, ну вот эти погоднения, они саправды накладывают на Украину, ну скажем так, тяжкие обязательства. На ваш погляд, на кольки Захад, заходние партнеры будут домагаться от Украины выконания восьминовито этих таких довольно серьезных потребований, и как украинское громадство усприме Минские погоднения? Махчима уже вядома, як успримая. Запад будет смотреть сквозь пальцы в основном на то, как будут заполняться Минские договоренности. Для Запада на сегодняшний день я соглашаюсь как с той позицией, что у Запада есть в некоторых моментах консолидированная позиция, так и в некоторых моментах существуют разногласия по поводу Украины. Как сказала вчера пресс-секретарь Госдепартамента США Саки на вопрос о том, если Украина нарушит Минские соглашения, будут ли какие-то санкции, она сказала, я не думаю, что будут какие-то санкции относительно Украины. Этими словами можно, в принципе, ощутить позицию Запада. Аргументация, Украина не нарушала раньше Минские соглашения, значит, у нас нет никаких оснований думать, что Украина будет нарушать их в дальнейшем. А если будет нарушать, ну, значит, это частность, это не является системным моментом. Но будем говорить откровенно, внутри украинского общества нету единого мнения по поводу Минских соглашений. Условная партия войны в Украине, она, естественно, не приветствовала Минские соглашения и всячески критикует их. Пока еще для многих Минские соглашения стали шоком, потому что остаются шоком, потому как многие считают, что это существенное дипломатическое поражение. Хотя я считаю, что даже уже тот момент, что может быть перемирие, может быть передышка, это уже очень важный момент. Вообще, Минские соглашения, как сентября, так и февраля, у нас очень часто сравнивают с Брестским миром и позицией Ленина по Брестскому миру, что позиция ни войны, ни мира, позиция, скажем так, необходимости получить некую короткую передышку, хотя бы необходимость некого момента для того, чтобы сосредоточиться, сделать шаг назад для того, чтобы в будущем делать два шага вперед и так далее. То есть эти моменты, они сегодня определяют позицию правящей партии и одновременно же вызывают огромную реакцию, серьезную реакцию со стороны оппонентов Петра Порошенко. Кстати, интереснее всего, что партнеры Порошенко по коалиции, такие как Яценюк, как премьер-министр Яценюк, как лидер радикальной партии Олег Ляшко, критикуют Порошенко за эти договоренности. В то же время, например, оппозиционный блок, парламентская оппозиция поддержали Порошенко в этом. То есть все смешалось в доме Облонских. Ну и нарешті опошнее питание, какие наступствы Менские погоднения, самый факт проведения у Менску саммита такого узровню, как повлияют на стан Беларуси, на стан ее лидера, на ее стосунки с Европой. Министр замежных справ Беларуси Макеев у кулуарах саммиту сказал, что ну мы не связываем эти сюжеты, наша позиция по Украине тлумачится нашими национальными интересами, а не жаданием сподобаться в развязу. Хотя он сказал, что ну мы сподзаемся на то, что все ж таки изменится атмосфера этих стосунков. Денис, вот на ваш погляд, атмосфера, ценник, что иншее, как оно может поуплывать на стосунки Беларуси с Европой? Ну, можно задать конкретные питания, скажем. Те будут сняты санкции, те выйдут, на ваш погляд, скажем, по Литвязни, те поедет Лукашенко у Ригу на саммит Усходнего партнерства? Я думаю, что на самом речь вот этот сам процесс, когда Беларусь пробует обыгрывать такие вот миротворчую роль, и сам факт того, что такого уровня саммит отбывается в Минске, и он безумовно очень важный, и зараз уже бачно, каким чином изменяется позиция на Заходе. Вот последние несколько месяцев доводится часто разговаривать с не дипломатами, политиками, и у них такое восприятие однозначное, что вот Беларусь трансформуется в такую последнюю диктатуру Европы, у вот такого миротворца, с яким уже принято разговаривать и с яким можно разговаривать. И когда там, скажем, год тому еще Беларусь была такой некой дикунской, незразумелой краиной, всходноевропейской диктатурой, то зараз это уже не будто такой зразумелый, стабильный партнер, с яким, ну, в приватності от можна робити некі такі справи, як проводять там саміти, і ведуть, що там все нормально пройде. Міністр Макей, він правив тим, що справді ось позиція особна, така зважена, нейтральна, можна сказати, позиція Білорусі по Україні, вона якраз таки продемонструвала і Заходу, і світу, в принципі, що в Білорусі є особні національні інтереси, що це не російська маріонетка, і тут ось він, в принципі, має рацию, але с іншого боку нельга чакать, что гэты мінскі процес, назовем его так, ён неким чином радикально поуплывае на беларуска-европейские стосунки. Так, сапраўды ёсць зараз лепшая атмосфера для стосунков, для размовов. Есть, скажем так, вот в окно магчимости, которое можно скористовывать, такая большая контактность. А лишь это не означает, что для Минска просто вот так, что придут и принесут на блюдечко. Все равно от Минска чекают жестов доброй воли, скажем так, это там вызволение политвязнев и поляпшение стану с правами человека. Без этого отношения с Европейским Союзом и Штатами радикально измениться не могут. А они как раз таки вот этот минский процесс, как я уже сказал, это таки добрый фон, как начать робить кроки и сбоку Минска. Константин, в свой час президент Украины Виктор Ющенко был одним из самых таких полымяных данных лоббистов Александра Лукашенко на международной арене. И когда, до речи, Ющенко сошел с посады, Лукашенко адмыслово дяковал ему и казал, что господар Ющенко вельми великую справу для нас робил, кабы, як бы прорвать коло изоляции. На ваш погляд, вот ці будет то самое робить Петр Порошенко? В украинской политике сегодня есть один интересный персонаж. Это глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, который в свое время был послом Украины в Беларуси. Насколько я знаю, у Валентина Наливайченко личные дружеские отношения с Александром Лукашенко, и многие вопросы решаются именно по линии отношений одной из ключевых фигур в украинской власти и президента Республики Беларусь. Это первый момент. Второй момент, что касается Виктора Ющенко. Виктор Ющенко действительно рассматривал Беларусь как надежного партнера – партнера экономического в первую очередь. Для нас было очень важно сотрудничество с Белоруссией в сфере агропромышленного комплекса. Для Беларуси очень важно было то, что Украина поставляла в Беларусь электроэнергию с правом реэкспорта. Это очень был важный энергетический вопрос. У нас было очень много экономических интересов. К сожалению, политические баталии, политические процессы, они до некоторой степени отложили экономическое сотрудничество на второй план, перенесли на второй план. И я думаю, что все-таки актуальность взаимоотношений между Беларусью и Украиной наиболее близкими и в политическом плане, и в плане историческом. Два самых близких народа, которые до 1918 года вообще жили постоянно в рамках одного и того же государства. С этих два народа, они просто обречены быть вместе. Аркадий, и на ваш погляд, як все ж таки вось этот самый факт, яго паўплывае на беларуска-заходнія адносіны? Я думаю, что Денис на самом деле сказал уже очень многое из того, что я мог бы сказать. Мне кажется, что, во-первых, какое-то изменение в отношениях с Беларусью, оно уже произошло. Начался этот процесс, на самом деле, на мой взгляд, задолго до Минского процесса. Он начался в период подготовки Вильнюсского саммита, когда Запад решил, что его очередь каким-то образом смягчить подход, наладить отношения и вопрос о политзаключенных вынести за скобки. То, что происходило в последний год, и белорусская позиция по Крыму вообще, и потом по Донбассу, роль в качестве действительно площадки для миротворческих каких-то усилий, неприсоединение Белоруссии однозначное к позиции России, оно все сыграло свою роль, это какие-то такие галочки в позитивную сторону баланса были поставлены, но этот процесс вялотекущий, соединить все как бы разные и разнонаправленные факторы в одно как бы большое как бы панно все равно не получается, поэтому я думаю, что все равно Беларусь по-прежнему воспринимается как страна, находящаяся под доминирующим влиянием России, находящаяся по сути в огромной экономической зависимости России, заменить которую Европейский Союз не готов и не хочет, и в принципе даже, наверное, не хотел бы в случае других политических отношений, поэтому будет идти вот такое вот вялое или не очень вялое временами, но балансирование в принципе сближение Белоруссии и Запада будет происходить, Европейского Союза прежде всего, но это такое сближение технократическое, ничего в политических раскладах не меняющееся. Я затрудняюсь, например, прогнозировать, поедет ли господин Лукашенко на саммит в Риге, но что-то подсказывает мне, что все-таки скорее нет. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». У ее удельничали директор Института украинской политики Кость Бондаренко, старший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов и директор доследших программ Финского института международных дочинений Аркадь Мошес. Вел передачу Юрий Дракохруст.